Французы волновались. Все понимали, что ограничение вермахта – увертка, что дивизии растут быстрее, чем дети. И все вспоминали оккупантов на двух берегах Сены. На сессии Всемирного совета видное место занимал вопрос об европейской безопасности. «Бог ты мой! Этот вопрос волнует европейцев и теперь. Говорят безопасность, а думают об опасности». В 1954 году американские и английские политики пытались успокоить всех разговорами о том, что немецкий милитаризм якобы похоронен навсегда. 12 лет спустя их ждал неприятный сюрприз. На выборах в некоторые региональные парламенты Западной Германии, в провинции Гессен отнюдь не худший, новая партия национал-демократов, вдоволь воинственная, набрала много голосов, получила 10 мест в парламенте. Название никого не обманет. Гитлер окрестил своих приверженцев национал-социалистами, хотя социалистов они предпочтительно убивали. Национал-демократы, разумеется, никакого отношения к демократии не имеют. Легко догадаться, как я относился к воскрешению Рейхсвера. Я знаю, что многие люди в Западной Германии считают меня человеком с предвзятым мнением, слепо ненавидящим немцев. А мне ненавистен любой национализм, и немецкий, и французский, и русский, и еврейский. Осенью 1966 года я был на праздновании столетия со дня рождения Ромена Ролана в прекрасном местечке Везели. Там собрались люди из разных стран, говорили о гуманизме, о широте писателя. Везели, вдова писателя Мария Павловна Кудашева, та самая Майя, с которой я подружился в Коктебеле почти полвека назад, устроила дом Жан-Кристоф, в котором летом гостят и беседуют друг с другом разноязычные студенты Европы. Мария Павловна попросила меня поговорить с одним студентом из Западной Германии. Мы встретились на открытой веранде гостиницы. Студент был на вид милым, мечтательным немцем. С ним пришла студентка, похожая на классическую Гретхен. Она молчала и только восторженно поглядывала на своего товарища. Немец мне объяснил, что изучает русский язык, а девушка английский. Говорил он по-русски еще плохо, и мы беседовали по-французски. Я спросил, что его прельстило в русском языке. Он ответил, что хочет пойти работать в Министерство иностранных дел, как и студентка. Далее разговор перешел на общие темы. Я заговорил о нацизме. Не только я, но и все гости, пришедшие после конца очередного заседания, были потрясены немецким студентом. Он не защищал зверства нацистов, но упорно отвечал, что противники Германии вели себя не лучше и что в Нюрнберге победители судили побежденных. Он отстаивал право Германии на ядерное вооружение. Говорил, что только отсталые агрикольные страны, вроде Швеции, могут отказаться от водородных бомб. Он очень плохо знал недавнее прошлое своей страны. И дело было не в генах, не в крови, а просто в том, что ему не сделали антинационалистической прививки, которая могла бы его оградить, как прививка ограждает от эпидемии оспы. Беда не в том, что в Федеральной Республике существуют национал-демократы, а в том, что молодое поколение не защищено от их пропаганды. Вернусь к осени 1954 года. Я выступил на сессии Всемирного совета с речью. В те годы мы еще тратили много сил, убеждая убежденных. Передо мной были и старые друзья, и люди, которых я видел впервые. Пабло Неруда, английский физик Буроп, Данини, Дорбузье, французские депутаты-прогрессисты Мипье и Де Шамбрен, чилиец Альенде, японец Мацумото и многие другие. Речь свою я кончил словами. «Советский гражданин, русский писатель, человек, переживший две мировые войны, видевший пепел Реймса и Новгорода, европеец, любящий Европу, ей преданный, я хочу сказать всем европейцам: сбережем то прекрасное, что нам досталось.